Избрание 12 апостолов. Много-много народу ходило за Иисусом Христом, чтобы слушать Его и видеть чудеса, которые Он творил. Много было у Него учеников. Из них Он избрал 12 и назвал их апостолами. Слово «апостол» греческое, значит «посланник». Иисус Христос назвал их так, потому что посылал их учить народ, исцелять больных. Имена этих 12 апостолов следующие: Симон или Петр, Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков, Иаков Алфеев, Симон Зелот, Иуда Иаковлев, Иуда Искариотский. Не знакомы ли вам уже имена некоторых из апостолов? Вы помните, когда после 40-дневного поста за Иисусом Христом пошли Андрей, Иоанн, Петр и Филипп? Припомните еще, когда Иисус Христос пришел на озеро, где Петр и Андрей ловили рыбу, а Иаков с Иоанном промывали сети. Так после чудесной ловли рыбы они пошли за Иисусом Христом. Я думаю, вы не забыли еще истории, которые недавно слышали, как за Иисусом Христом пошел один мытарь, сборщик податей. Этого мытаря звали Матфей. Он был тоже выбран в число 12 апостолов. Но, милые дети мои, в число 12 апостолов попал и один очень нехороший человек, который потом продал Иисуса Христа, предал своего учителя. Этот Иуда Искариотский, которого за это и называют Иудою, предателем.